Ну и совсем хулиганская песенка посвящается русскому алфавиту. А в прошлой жизни я был филологом. В это не верится, но все говорит о том, что это действительно было. Спою песню «Посвящение русскому алфавиту». И конкретно 16-й этой букве этого алфавита –